23 июня 2019 года Земля, как и прежде, войдет в особое космическое состояние, которое у наших предков-славян испокон веков совпадало с древнейшим народным праздником Купалы. Сатанинские песни и пляски, прыжки через костры, сексуальные оргии, бесовские гадания, сбор ведьминых трав и разгул всякой нечисти. Приблизительно такое описание дает христианская церковь этому традиционному событию. Действительно, чего еще можно ожидать от диких и безграмотных первобытных славян, поклонявшихся матери природе? Но такими ли были наши предки на самом деле? Давайте попробуем в этом разобраться. На Руси, задолго до появления христианства, были в особом почете четыре главных события, связанные с четырьмя астрологическими точками. Осеннее равноденствие – Таусень, весеннее равноденствие – Камоедица или Масленица, зимнее солнцестояние – Коледа и летнее солнцестояние – Купала. Первое, что обращает на себя внимание, это само название праздника, которое берет свое происхождение не от глагола «купать», а от имени Бога Купала. Лишь с постепенным внедрением христианской религии к названию был приписан Иван, символизирующий того самого Иоанна, который крестил Иисуса Христа в реке Иордан. И тут появляется явная нестыковка. Каким образом наши первобытные предки, едва слезшие с деревьев, так хорошо разбирались в астрологии, что смогли так точно определить главные даты круговорота Земли относительно Солнца? И при чем тут Иоанн Креститель, если праздник уходит на многие века до его рождения? Следующий миф, который как мантру повторяют христианские последователи, что в этот праздник люди предавались похоти и разврату, гадали и водились с нечистой силой. Правда, если заглянуть в те же христианские письмена первых веков, повествующие о традиционных действиях на Купалу, то обнаружится лишь сухое описание хороводов, песен, плясок, прыжков через костры и массовых купаний. Ни о каких тарковских оргиях даже речи не шло, а ведь они искали, очень искали. Все эти страшилки и байки были добавлены гораздо позже, дабы оболгать и опорочить древнюю веру славян. Так как же было на самом деле? На Руси летнее солнцестояние отождествлялось союзом солнца и воды, как мужским и женским началами. Поэтому в этот светлый летний праздник было принято молодым парам, решившим вступить в семейный союз, вместе прыгать через небольшие костры. Такие прыжки парами расценивались как помолвка молодых, а прыгавшие в одиночку проходили так называемый ритуал очищения. Те же девушки, которые еще не нашли суженого, гадали и плели венки, чтобы призвать к себе своего будущего мужа. Также в ночь на Купало традиционно собирали полезные травы и купались в водоемах. В северных широтах вместо речек и озер использовали бани. Люди бодрствовали и разжигали костры не от страха перед лапами нечистой силы, а для того, чтобы отблагодарить солнце, как вечный источник жизни на земле. А самое главное, что у нас попытались отнять этой исторической подменой, это нашу великую радость, радость от общения с Божественным, что всегда жила во всем окружающем нас мире и в наших чистых душах. Славянам всегда была чужда идея какого-то Бога, создавшего человека, как горшечник создает горшок. Ведь сколько бы ни молился горшок горшечнику, сам он никогда горшечником не станет. В лучшем случае он может выпросить у горшечника лучшей доли, чтобы его не сделали, например, ночным горшком или не разбили раньше положенного ему срока. При этом горшок все равно навсегда остается горшком. Наши предки видели божественное как в себе, так и во всей природе, жили в ладу и гармонии с ней. Именно поэтому все традиционные песни и танцы были такими веселыми и радостными. Сегодня каждому потомку древнего славянского рода стоит повнимательнее присмотреться к исконно русским традициям, особенно к праздникам, ведь в них скрыта великая мудрость, переданная нашими предками. Пора вернуть былую радость в нашу прекрасную землю. Быть добру!